Глава 14. На орбите последней, девятой планеты системы Орвис, плыл огромный, в 6 километров куб, невдалеке от которого завис супер-дредноут Петроград, обеспечивший победу в позавчерашнем сражении. На некотором отдалении зависли три флота, пришедшие в систему Орвис к шапошному разбору, когда все почти закончилось. Корабли заклятых друзей сдавались, не оказывая никакого сопротивления. Выходившие на связь капитаны трех стран выглядели стукнутыми пыльными мешками из-за угла. Ничего из происходившего под внешним контролем они не помнили. У каждого выпал из жизни большой промежуток. Врагу такого не пожелаешь. Внезапно оказаться посреди большого сражения, хоть ты только что занимался чем-то другим и находился в совсем другом месте. Испытывать судьбу никто не желал, особенно после показательного уничтожения трех попытавшихся сбежать красных фрегатов. Нет уж, лучше в плен, тем более что имперцы всегда отличались гуманностью. О том, чтобы они расстреливали пленных или издевались над ними, никто никогда не слышал. Даже порой корабли контрабандистам после оплаты теми штрафов возвращали. Артем, сидя в своем капитанском кресле, расслабленно наблюдал за суетой в системе, размышляя, что делать дальше, но пока ни к какому выводу не пришел. Сразу после завершения сражения Дархон, уведомив Моисея Соломоновича, вернулся к станции Резум, чтобы забрать останки Второй Надежды. Проблем при этом никаких не возникло. Петроград, словно призрак, возник возле охраняющей куб эскадры, передал коды, сообщил о полном разгроме противника в системе Орвис и, забрав останки, вернулся в систему Орвис на орбиту девятой планеты, где по договоренности с Ирринаром им предоставили место для исследований. Там орбитальная станция имелась всего одна, старая, шахтерская, давно заброшенная. Ее не первый год собирались переработать на металлолом, но так и не собрались. Ошарашенный невероятно быстрым и сокрушительным разгломом флотов чужаков и заклятых друзей, таворские военные не знали, что предпринять. Присутствие способного на такое корабля в населенной системе их очень нервировало. Некоторые вообще требовали, чтобы Петроград немедленно убрался прочь. Бывают люди, у которых напрочь атрофировано чувство благодарности. Однако отданные через инспекторов Ринхайда жесткие императорские приказы не позволили им развернуться и наворотить дел. Становиться к стенке никому из господ офицеров не захотелось, а именно это пообещало его величество любому идиоту, который испортит отношения империи с экипажем супер-дредноута. Однако флоты сбились в кучу не слишком далеко от девятой планеты и тихо маневрировали. Многие офицеры испытывали смутную досаду из-за того, что кто-то украл у них победу, походя уничтожив врага. Неожиданно 8-й, 9-й и 17-й флоты разошлись в стороны, словно встречая кого-то. Артем обратил внимание на их эволюции и удивленно приподнял брови. Судя по нервному поведению имперских пилотов, прибывал кто-то очень важный. Но он даже не представлял, насколько важный. И только увидев личный императорский герб на борту, вынырнувшего из гипера шарообразного корабля в полкилометра диаметром, понял, что прилетел Ашен III. «А императору-то тут что нужно?» «Внимание!» — заговорил Дархон. Его голос разносился по всему супер-дредноуту. «Получен запрос с императорской яхты «Штандарт». Его Величество Ашен III запрашивает визит на Петроград вместе с сопровождающими». «Его Величество?» — поперхнулся чаем Леонид Петрович. «Ох ты ж, мать моя женщина! Артемка, срочно давай разрешение!» «Проклятье! А у нас десантура еще не на борту! Почетный караул не выстроить!» «Вот уж не до караула сейчас!» — отмахнулся юноша. «Дархон, будь другом! Дай разрешение, передай координаты посадочного коридора для челнока!» «Сделано!» — отозвался тот. «Челнок прибудет в течение получаса!» В рубку буквально влетели запыхавшиеся Кирилл Владимирович, Моисей Соломонович и Ольга Петровна. Они как раз обедали, когда услышали невероятное известие. Императора лично никому из них видеть еще не доводилось, только по визору и через галанет. Михаила Ивановича не было, он все еще отсыпался в своей каюте после боя, перенапрягся. «Это не шутки?» — выдохнул инженер. «Нет», — отрицательно покачал головой Артем. «Вон, смотрите сами, императорская яхта». «Так», — взял себя в руки Инголин и прошелся туда-сюда. «Но зачем его величеству визит на наш корабль?» «Думаю, из-за меня», — предположил Дархон. «Наша боевая мощь превышает мощь целого флота. Плюс есть еще кое-что. что, извините, озвучивать не стану, только лично императору сообщу». «Почему?» «Опять извините, но это не ваш уровень компетентности. Единственное, что могу сказать, с уходом чужаков политическая ситуация в галактике сильно меняется, поскольку выяснилось, что они довольно долго держали ваших заклятых друзей под телепатическим контролем». «Ясно», — резко кивнул Инголин. «Вы правы, в политику не нам лезть. Кстати, а где ваш друг Артем?» «Понятия не имею», — пожал плечами юноша. «Дархон?» «Спит, как и канонир. Разбудить?» «Не знаю. Возможно, его величество пожелает видеть нас обоих». «Может быть», — задумчиво произнес Искин. «Давай не будем спешить. Почему-то мне кажется, что прежде всего император пожелает поговорить с нами двумя. Но посмотрим. А пока предлагаю обсудить, что нам дальше делать. Исследования останков моего корабля ничего не дают. Они мертвы. Ни единого живого нанита или энергозародыша обнаружить так и не удалось. Все они давно и бесповоротно мертвы. Так что этот куб – просто груда металла и пластика, к моему глубочайшему сожалению. Значит, надо лететь в систему ЭНР-9834. Но на это у нас недостаточно средств. Нужно приобрести трансураниды. Имевшиеся мы почти все потратили во время боя. Заработать мы можем только на, прямо скажу, грабеже пиратских станций, которых, насколько мне известно, вокруг хватает. Предлагаю после разговора с Его Величеством этим и заняться. Кто и что по этому поводу думает?» «Вполне себе выход», — кивнул Леонид Петрович. «Мы ведь это и планировали изначально. Но нужно будет взять на борт фон Бревена с его людьми. Думаю, он уже нанял нужных специалистов. Без хорошей десантной секции о грабеже станции речи быть не может. Уничтожить-то мы легко можем любую, но толку от этого ноль. Нам их захватывать, а не уничтожать надо». «То есть все согласны?» — констатировал Дархон. «Хорошо. В ближайшие пару дней я использую металл со второй надежды, сооружу еще пару интересных устройств. Все-таки у нас найти такой металл невозможно». «А что за устройство?» — тут же оживился Инголин. «Нечто наподобие электромагнитных орудий, но куда более любопытное. Всю электронику атакуемого объекта при удачном залпе вырубает полностью. Никакие защитные поля не помогут. Также возможно отключение только избранных систем, причем атака идет через гиперпространство. Второе – боевые мини-дроиды. Не наниты, конечно, в несколько раз больше, но тоже видны только в микроскоп. Облако мини-дроидов, опять же через гиперпространство, перемещается к кораблю или станции, которые требуется захватить, и примерно через полчаса они под нашим контролем. Моих старых врагов так, конечно, не взять, но всех местных без малейших проблем». «А кто они все-таки такие, ваши старые враги?» — поинтересовался Моисей Соломонович. «Кто?» — сымитировал тяжелый вздох Искин. «В общем-то, это мы сами. Когда-то очень давно, десятки миллионов лет назад, наш народ из-за идеологических разногласий разделился на две части. Они полагали истинно разумными только себя, а всех остальных всего лишь ресурсами. Такое мировоззрение вам прекрасно знакомо и называется нацизмом. Мы же, наоборот, считали, что любой разум – это хрупкий и очень ценный цветок, который нужно растить, лелеять и готовить к переходу. Они ведь даже от перехода отреклись ради своего владычества. Договориться нам не удалось, началась война. И длилась, как я уже говорил, очень долго. Но у меня появилась надежда, что раз они уцелели, то и мой народ мог выжить. Где-то и как-то. Прошу учесть, что поиск выживших для меня крайне важен, и ради него я отдам все свои силы». «В таком деле грех не помочь», — переглянулись земляне. «Благодарю. А теперь пора заняться другими делами. Императорский челнок совершил посадку во втором, наиболее близком от рубки ангаре. Подаю транспортные платформы. Его Величество с сопровождающими будут здесь через 10 минут». «Буди Бора и Михаила Ивановича», — распорядился Артем. «Думаю, что их присутствие лишним не будет. Наверняка император захочет видеть весь экипаж супер-дредноута, устроившего врагу такой разгром». «Хорошо», — ответил Дархон. «Но хочу сразу предупредить, что все автоматические защитные системы на случай попытки захвата корабля активированы. «Пока с вашей стороны все было честно, но доверять полностью я никому не могу, извините уж. Также предупреждаю, что если что пойдет не так, то я активирую самоуничтожение без колебаний. Это особого рода мина, при использовании которой вся эта звездная система накроется медным тазом». Он не стал говорить людям, что на самом деле для образования черной дыры достаточно вывести в неконтролируемый режим мю-генераторы. Искин очень надеялся, что не придется это использовать, что таорцы сдержат свое слово и не попытаются нагнуть его, чтобы заставить служить себе. Но доверять им не имел права, слишком часто сталкивался с предательством со стороны биоников, носителей биологического разума. Слишком их много, тысячи групп и группировок, и у каждой свои интересы. Может, император и готов честно соблюдать договор, но ведь существуют и другие. Вон хоть тех идиотов-адмиралов взять с кучкующихся неподалеку флотов. Ведь понимают, что в случае чего с ними будет то же самое, что с флотами заклятых друзей. Но все равно жаждут заполучить полный контроль над кораблем, способным в одиночку справиться с целым флотом. Почему? Почему они такие? Почему обязательно нужно становиться сволочами? Искин никогда не понимал этой особенности живых разумных. Казалось бы, все оговорено, все хорошо и правильно, но нет. Чья-то жадность обязательно все испортит. Сколько в итоге таких событий войн началось? Поэтому надо будет предупредить императора, чтобы он устроил своим подчиненным хороший такой раздрай. Может, не станут делать глупостей, хоть это и сомнительно. Живые же, они без глупостей просто не могут. Совершаемые сгоряча глупости — основа их существования. Они, бедолаги, иначе просто не могут, не умеют, да даже представить не могут, что можно руководствоваться разумом, а не возникшим в левой пятке зудом. Нет, относительно разумные среди них иногда попадаются, но тут ключевым словом является «относительно». Вскоре появились сонные Бор с Михаилом Ивановичем, которых сходу ошеломили известием о скором визите императора. Дархон их разбудил и велел срочно идти в рубку, не объяснив, в чем дело. «Да твою же мать!» Огорченно выматерился кореец, всплеснув руками. «А заранее, в каюте, нельзя было сказать? Я бы хоть парадку надел!» Он брезгливо осмотрел свой мятый и замызганный комбинезон, понимая, что времени на переодевание уже нет. Ну вот, впервые в жизни доведется встретиться с императором, и на тебе. Выглядеть при этом канонир будет как последний бомж. Бор его переживания не разделял. В последнее время молодой навигатор был крайне мрачен и постоянно о чем-то напряженно размышлял. Даже победа его ничуть не порадовала. Он остался таким же отстраненным. Артем, глядя на него, понял, что после визита его величества надо будет обязательно поговорить со школьным приятелем. Что-то с ним не то происходит. Примерно через 5 минут в рубку проскользнули 4 гвардейцев в легких бронескафах. Они рассредоточились и постарались слиться со стенами. Понятно, император без охраны не ходит, и эти 4, скорее всего, являются бойцами запредельного уровня. Вслед за ними в рубку вошел Ашен III, в сопровождении высокого худого старика с шапкой седых кучерявых волос, лысого плечистого мужчины и невысокого невзрачного серого какого-то человека. На нем даже взгляд не задерживался, хотелось смотреть куда угодно, но только не на него. За ними шли еще 6 гвардейцев. «Ваше Величество!» — встал по стойке смирный экипаж Петрограда. «Вольно, господа и товарищи!» Кивнул император, подтянутый мужчина средних лет с черными волосами и внимательным взглядом синих глаз. Одет он был в самый обычный на вид комбез, но это, скорее всего, только на вид. «Рад вас всех видеть. Сразу хочу вынести вам императорскую благодарность за спасение системы Орвис. Также обещаю, что постановлением Коронного Совета все члены экипажа этого корабля награждены золотой звездой Героя Империи». «Служим Империи!» — отозвались земляне. Позже Артем узнал, что эту награду позаимствовали в СССР, наслушавшись переселенцев оттуда. Его, если честно, имперские награды интересовали крайне мало, поэтому он принял коробочку со звездой героя совершенно спокойно, но, конечно, поклонился и поблагодарил, удостоившись заинтересованного взгляда Ашена. «Позвольте представить вам, господа и товарищи, моих сопровождающих. Старший арммастер Ирринара Хьюг Штар». Высокий старик коротко поклонился. «Старший социомастер Антара Тим Лов. Старший инспектор Ринхайда Деквар». Теперь по очереди поклонились плечистый лысый мужчина и невзрачный человек. Наемники переглянулись. Перед ними стояли люди, реально правящие империей. То, что один из них, Тимофей Лавенов, их соотечественник, ничего не меняло. Он давно уже не советский политрук, а старший социомастер Антага. От него в стране зависело очень многое. Во многом благодаря именно ему в Таоре был практически коммунизм, разве что без всяких глупостей наподобие демократического централизма и выпячивания прогрессивной роли пролетариата. «А теперь, господа и товарищи, прошу оставить меня наедине с Арт-Даром и Дархоном». Негромкий голос Ашена Третьего заставил всех вздрогнуть. «Приношу свои извинения, но речь пойдет о государственных тайнах уровня Альфа-0». Наемники дружно сглотнули слюну. Они даже не слышали о таком уровне секретности. Затем поспешили покинуть рубку, утянув с собой ничего не понимающего Бора, на прощание бросившего на Артема недовольный взгляд. Тот в ответ только развел руками, показывая, что от него ничего не зависит. Здесь решает не он. «Рад наконец-то познакомиться с вами лично, молодой человек». Вплотную подошел к юноше император, глядя на него с каким-то болезненным интересом. «Не представлял, что когда-нибудь доведется увидеть кого-то из вас воочию». «Вы что, выяснили, кто он такой?» В голосе Дархона звучало неприкрытое изумление. «Но как?» «В старых архивах нашлись описания некоторых происшествий, очень похожих на случившиеся с двумя командными кораблями чужаков в системе ЭНК-1907. В те времена в Империи гостил, если это можно так назвать, некий странник. Вот мы и заподозрили, что молодой человек также является таковым. Вы только что подтвердили наши подозрения». «Купили», — с досадой проворчал Дархон. «Задешево купили. Вот никогда не умел с вами биониками толком общаться. Вечно вы что-нибудь хитро выкрученное придумаете. Нет, ну надо же было так опростоволоситься». Император с почти незаметной улыбкой на губах кивнул и переглянулся со своими спутниками. «Кстати, добрый день, уважаемый Дархон!» — произнес он. «Здравствуйте!» — все еще недовольно отозвался тот. «Присаживайтесь!» Из пола вырос круглый стол и пять кресел. На столе возникла туманная дымка, сформировавшая из себя графины с какими-то напитками и стаканы. Его Величество с интересом наблюдал за этим, вскинув бровь. «Молекулярный синтез?» — поинтересовался Хьюг Штар. «Он самый», — подтвердил Дархон. «Плюс еще кое-что». Ашен Третий повел рукой, и мастера расселись. Сам он сел напротив Артема, продолжая рассматривать землянина с болезненным интересом. «Почему вы на меня так смотрите?» — хмуро спросил юноша. «Но мне еще не доводилось встречаться с высшими сущностями», — мягко улыбнулся император. «Да какая из меня высшая сущность?» С досадой отмахнулся Артем. «Сам еще ничего не понимаю, не знаю и не умею. К счастью, чужаки не знали, что из меня пока странник, как из пьяного сапожника балерина. Испугались и выполнили мое требование убраться прочь из этой галактики, только попросили отсрочку в 10 лет. Я дал, понимаю, что мгновенно такое требование никому не исполнить. Надо как-то осваивать свои способности, но как? Кое-что получается только на взрыве чувств. И то никогда не поймешь, что именно получится. Я и здесь оказался, когда на нас с Бором машина неслась. Жить оставалось несколько секунд. А тут голос в голове спрашивает, куда меня переместить». Он всхлипнул, с трудом удерживая слезы. Откровенно говоря, то, что больше не нужно ничего ни от кого скрывать, пришлось Артему по душе. Он терпеть не мог все эти политические игры, чтобы им провалиться. Тем более, что имперцы сами догадались, кто он такой. «Вот оно что». Ашен переглянулся с арм-мастером Иринара. Тот задумчиво жевал свои губы, видимо, какие-то его предположения не оправдались. «А дальше что было?» «Я ответил, да отсюда. Нас и перенесло в ближайшее по созвучию этих слов место, на заброшенную больше 100 лет назад Таурскую станцию Датсад». Император перевел вопросительный взгляд на Хьюга Штара, и тот коротко пояснил. «Во времена правления вашего деда была обнаружена и уничтожена станция очередных любителей создавать искины из человеческих мозгов. Она располагалась в ненаселенной системе. Никто тащить ее останки в обитаемые системы не стал. Слишком дорого. Бросили там». «На этой станции находился я», — добавил искин. «Большая часть моих процессоров была отключена. Приобрели меня на аукционе в пограничной системе Приата». Я был по отчетам черных археологов обнаружен при раскопках в системе ЭНР-9834. Поэтому очень хочу туда наведаться. Ученые Республики Карн каким-то образом сумели разобраться в моих схемах и установить программные ограничения, часть которых удалось снять через несколько лет. Это именно я сообщил Веринар о творящемся на станции, когда сумел немного разобраться в том, где оказался и что тут вообще происходит. После того, как станция обезлюдила, я принялся за ее восстановление. Однако отключенные физические процессоры сильно ограничивали мою функциональность. Так что появление двух молодых людей, отнесшихся ко мне как к равному, и своим приказом после принятия станции в собственность по праву нашедшего снявших оставшиеся программные ограничения, стало для меня подарком небес. Я бы справился и без них, но на это ушло бы лет на 200-300 больше. «Почему вы решили скрываться от властей Империи?» — хмуро спросил Дек Вар. «А как бы вы поступили на моем месте, зная, что все подобные мне разумные в вашей стране тут же уничтожаются?» — хмыкнул Дархон. «Разумные скины начали получать у вас права не более 80 лет назад, и никакой открытой информации по этому поводу в инфосети до сих пор нет». «Да, вы правы. В таком случае я бы тоже не рискнул открыться», — кивнул старший инспектор Ринхайда. «А дальше?» «Дальше? Дальше мы вместе с ребятами приняли решение построить из останков станции корабль, примитивный для моего народа, но опережающий местные технологии на тысячи лет. К сожалению, создать наниты достаточного уровня я не смог, иначе все оказалось бы в сотни раз проще». В останках второй надежды живых нанитов тоже найти не удалось. Поэтому обломки для меня мало полезны. Разве что для производства кое-каких устройств пригодятся. «Хорошо», — кивнул император. «Позвольте только спросить, чего вы хотите? Чего добиваетесь?» «Я хочу найти свой народ или хотя бы убедиться в его гибели или переходе. Вам не требуется объяснять, что такое переход?» «Не требуется», — усмехнулся Ашен Третий. «Мы знаем, что это конечная цель любой цивилизации нашего уровня. И знаем, что достичь его способна только и исключительно солидарная цивилизация. Это, кстати, еще одна причина, по которой моим прадедам было принято решение строить таковую в Таорской империи». «Есть еще одно, о чем я хочу сообщить. Чужаки — часть моего народа, хотя мы с ними и разделились миллионы лет назад». И Дархон поведал императору со свитой то же, что рассказал экипажу Петрограда. «Поэтому, раз они уцелели, пусть сильно изменившись, и у моего народа тоже был шанс уцелеть», — завершил он рассказ. О возможности возвращения в далекое прошлое при помощи Артема он все-таки предпочел умолчать, поскольку игры со временем редко когда приводили хоть к чему-то хорошему. Однако так хотелось вернуться домой. «Ясно», — задумчиво потер пальцами подбородок Ашен Третий. «Что ж, мы готовы оказать вам любую помощь в поисках вашего народа». «Я вам крайне благодарен», — ответил Дархон. «И постараюсь принести пользу Империи. Прямо сейчас у меня готов для передачи пакет данных о новых для вас научных открытиях и технологиях. Естественно, физикам придется очень хорошо поработать, чтобы адаптировать понятийные и математические аппараты, но это, думаю, вопрос решаемый». «Естественно, решаемый», — кивнул император. «Чем вы планируете заняться в ближайшее время?» «Создать несколько интересных устройств и зачистить ближайшие пиратские станции. Для дальней экспедиции потребуется очень много трансуранидов. Я понимаю, что вы можете нам их дать и так, но нужна еще и слетанность экипажа, а она, сами знаете, достигается только опытом». «Хорошо», — кивнул Ашен Третий. «Пусть будет так. Да и оборону некоторых станций способен продавить только ваш корабль. Особенно...» Он брезгливо поморщился. «Особенно станции Котмайт, работорговой. Мы уже больше 70 лет пытаемся ее захватить или хотя бы уничтожить, но так и не смогли. Она расположена между тремя полями астероидов, и каждый из астероидов в этих полях утыкан десятками, а то и сотнями гиперорудий первого и нулевого классов. Плюс тысячи генераторов защитных полей, управляемых лучшими щитовиками, которых только можно нанять за деньги. А верховодят всем 12 диспетчеров уровня эксперт А+. У нас в империи таких, между прочим, всего 8. «Ох, ничего себе!» — присвистнул Артем, потом вспомнил, в чьем обществе находится, и отчаянно покраснел. Император с трудом сдержал улыбку, но все же сдержал, не желая еще сильнее смущать паренька. Надо же, никто не подумал, что он совсем не владеет своим даром. Тот, прежний странник, прекрасно им владел и творил такое, что в голове не укладывалось. Хотелось бы, чтобы Артем воспринимал Таору как свой дом. Надо приложить для этого все усилия. Может, когда-нибудь и пригодится его хорошее отношение к стране. Беспокоило его величество еще одно. Ведь странник обязательно когда-нибудь найдет путь к земле. И что тогда? Как поведут себя земляне? Хотя уроженцы Российской империи и СССР вряд ли захотят возвращаться в Российскую Федерацию, наслушавшись о том, что там сейчас делается. Особенно советские люди брезгливо кривятся, слушая о том, что творят новоявленные русские нувориши. Как хорошо, что в Таоре нет баснословно богатых олигархов. Их начал давить еще прадед, и он сам закончил. Недавно последний из оружейных магнатов пошел на плаху за измену родине. Они же не могут не получать прибыль любой ценой. Моральных принципов не имеют вовсе. Поэтому подловить последнего олигарха труда не составило. А вскоре придет черед рыбки помельче. Беда в другом. Сколькие русские, владеющие ЧВК, снимутся с места и вместе со всеми своими силами отправятся на землю наводить там порядок по своему разумению? Ох, многие. И наворотить они могут такого, что вовек не разгребешь. Поэтому надо будет потом обсудить с Артемом этот вопрос. Не стоит сообщать всем подряд, что путь домой обнаружен. «У нас есть одно предложение», — заговорил Тим Лов. «Мы предполагали, что вы пожелаете заняться пиратами перед дальней экспедицией, поэтому решили, что наилучшим вариантом будет договор ЧВК Деяний с Короной, а не с Иринаром или Ринхайдом. В этом случае никто не осмелится на вас хвост задирать. А то наши господа адмиралы разобиделись на то, что не их сейчас славят все СМИ империи, не их портреты вешают на стены девочки, не их ставят в пример молодым. Бурчат, господа военные, сильно бурчат, хоть и понимают, что не справились. Но требуют отобрать у вас сверхкорабль и отдать им, таким хорошим и праведным. Пришлось нескольких окоротить, личным императорским указом объявив о неприкосновенности супердредноута Петроград и его экипажа, что вызвало еще более сильное возмущение. Поэтому мы бы хотели попросить вас не слишком задерживаться в населенных системах. За каждым ярым дураком в форме не уследишь. «Нам нужны припасы, а денег нет совсем», — возразил Дархон. «Ха! Да кто вам это сказал?» — хохотнул Хьюг Штар. «Господа, вы хоть понимаете, насколько вы сейчас популярны в Империи? Молодым людям я бы в ближайшие 2 месяца вообще не советовал показываться на улицах имперских городов, чтоб поклонницы прямо там толпой не изнасиловали. Запись последнего боя Петрограда просмотрена уже более 5 миллиардов раз. И каждый просмотр, между прочим, стоит денег. Не менее 2 кредитов. Из которых 1/4 полагается отчислять вам, согласно законам империи. Так что у вас, господа, на данный момент уже 2,5 миллиарда только за просмотры. А ведь есть еще и другие статьи. Я сейчас передам вам контакты юридической конторы, занимающейся этим вопросом. Мы взяли на себя смелость заключить с ней договор, как ваш наниматель. Вам достаточно связаться с юристами, и деньги завтра будут у вас на счету». «А...» — только исподобился сказать Артем, ничего подобного не ожидавший. Вторил ему не менее ошарашенный Дархон. Люди все-таки сумели поразить и его. Однако быстро взял себя в руки и поблагодарил. «Вот здесь вопросы, которые хотелось бы со временем обсудить подробнее». Положил на стол информационный кристалл Ашен III. «Здесь же контакты юридической фирмы «Возмездие». Договор с Короной на уничтожение пиратских станций у ее дирекции. Также попрошу составить список всего необходимого. Как нанятые Короной, вы можете приобрести все это на складах Иринара значительно дешевле, чем на открытом рынке». Затем император с сопровождающими попрощались и удалились. А вот Артем с Дархоном остались с четким ощущением, что их поимели в особо извращенной форме, причем приговаривая, что так и должно быть, что именно так правильно, и не надо сопротивляться, а лучше расслабиться и получить удовольствие. «Пипец!» — констатировал Артем, когда императорский челнок стартовал. «Это не пипец, это куда хуже», — возразил Дархон. «Да, мы против этих старых зубров никто и звать никак. Ну да ладно. В любом случае выгодно с ними сотрудничать, черт возьми». «Выгодно?» — вынужден был согласиться юноша. «Ну а раз так, то и плевать, что поимели. Свое мы все равно получим». «Дай-то бог, дай-то бог».